От абсолютной уверенности в голосе незнакомца по спине хрониста пробежал неприятный холодок. Чувствуя себя полным идиотом, он осторожно обошел вокруг костра. Человек быстро оглядел его. «Оружия у тебя наверняка нет?» Хронист покачал головой. «Да и неважно, меч тебе и не помог бы». Он вручил хронисту тяжелое полено. «Вряд ли тебе удастся зашибить хоть одного, но попытаться стоит. Они очень быстрые. Если какой-нибудь прыгнет на тебя, просто падай на землю. Постарайся придавить его и поломать своей тяжестью. Покатайся на нем. Схватишь — бросай в огонь». Человек снова надвинул капюшон и быстро добавил: «Если есть еще одежда, надень. Есть одеяло, завер...» Он вдруг умолк и посмотрел в сторону леса. «Спиной к стене держись», — бросил он, поднимая свой прут обеими руками. Хронист взглянул через огонь. Среди деревьев что-то шевелилось. Они выползли на свет, невысокие многоногие тени, размером с тележное колесо. Одна из тварей, более прыткая, чем другие, без малейших колебаний рванулась к костру с пугающей стремительностью опасного насекомого. Не успел хронист поднять полено, как тварь обежала вокруг костра и прыгнула, словно кузнечик, прямо на него. Хронист вскинул руки, защищая лицо и грудь. Черная тварь скребла холодными твердыми ногами, пытаясь удержаться, и по тыльным сторонам рук песца полоснула острой болью. Он отшатнулся, зацепился пяткой и начал падать назад, бешено молотя по воздуху руками. Падая, хронист бросил последний взгляд на лес. Все больше и больше черных тварей выбегало из темноты. Их ноги выстукивали быстрое дробное стаккато по корням, камням и палой листве. Человек в плотном плаще стоял по другую сторону костра, выставив перед собой железную палку, совершенно неподвижный и спокойный. Он ждал. Хронист упал на спину. Тварь оказалась сверху, и в голове его грянул темный взрыв от встречи со стеной позади. Мир замедлился, расплылся и погас. Хронист открыл глаза, но не увидел ничего, кроме пляски теней и света. В черепе пульсировала боль, исполосованные тыльные стороны рук горели, а в левом боку что-то тупо ныло и тянуло при каждом вдохе. После нескольких попыток хронисту удалось кое-как сфокусировать взгляд. Закутанный человек сидел рядом. На нем больше не было перчаток, тяжелый плащ свисал с него лохмотьями, но в остальном он выглядел невредимым, лицо скрывал капюшон. «Ты очнулся?» — с любопытством спросил человек. «Это хорошо. С этими травмами головы никогда не знаешь...» Капюшон слегка наклонился. «Говорить можешь? Знаешь, где находишься?» «Да», — невнятно произнес хронист. «Даже такое простое слово потребовало уйму сил. Еще лучше. Ну что ж, третий раз платит за все. Как думаешь, сможешь встать и помочь мне? Нужно сжечь и закопать тела». Хронист приподнял голову, и тут же на него навалились головокружение и дурнота. «Что случилось?» — спросил он. «Я, наверное, сломал тебе пару ребер», — ответил человек. «Одна из этих тварей вцепилась в тебя. Выбирать особо не приходилось». Он пожал плечами. «Уж извини. Я зашил тебе порезы на руках. Должно зажить». «Они ушли?» Капюшон чуть опустился. «Скрель не убегает. Они как осы в гнезде. Нападают, пока все не погибнут». По лицу хрониста растекся ужас. «Этих тварей целое гнездо? Господи, да нет же! Тут были только пятеро. Тем не менее, их надо сжечь и закопать, просто на всякий случай. Я уже нарубил нужных дров, ясень и рябина». Хронист хихикнул с ноткой истерики, прям как в детской песенке. «Я скажу, что делать надо. Вырой яму 10 на 2, вяз в огонь, рябину, ясень».